Глава 98. Черная акула. Появилась эмблема тлен. Недертон только что уложил Томаса спать и успел дойти до приоткрытой двери детской. Он проскользнул в гостиную и закрыл дверь. «Да». «Юнис», — сказала тлен. Она вернулась. «Разве ее не стерли?» «Стерли, но в эту самую минуту она говорит с Верити». «Как так?» «Они стерли свою единственную версию на серверах обеих лабораторий прикладной физики, куда как-то сумели пристроиться. Это значит, что они вряд ли смогут запустить новую версию, но мы не знаем, задумывались ли они вообще о таком. Ее ламины успели еще раньше сделать полную копию. С тех пор она рекомпилировалась, и процесс завершился только сейчас». «Вы ждали, что так будет?» «Нет, хотя теперь, когда мы намного больше знаем о ламинарных агентах, понятно, что зря не ждали. И где разместили ее фрагменты?» «По всему миру. Распределено. Система не базируется в каком-то конкретном месте. Плюс надежное резервирование. Тетушек впечатлила ее архитектура». В кухне Недертон открыл холодильник. «Я был с Коннором в дроне», — сказал он, вытаскивая гранатовый сок Рейни и наливая себе стакан. Он только что забил пятерых до того, что они либо потеряли сознание, либо очень правдоподобно это изобразили. Верити и девушка, за которой они охотились, уехали на машине с Вёрджилом и Диксоном. Не знаешь, куда? Он отпил соку. «В ремонтируемый пентхаус Хауэлла. Нам нужно перебросить туда дрона для ее защиты. Мне практически не пришлось им управлять». «Поначалу им управлял в основном ты». Недертон допил сок. «Где сейчас Коннор? В смысле дрон?» «Рядом с домом Хауэлла». Недертон поставил стакан в посудомойку и убрал сок в холодильник. «Посмотрю, как они там». Он вернулся к дивану, сел и надел контроллер. «Это чей акцент?» — спросила девушка с темно-рыжими волосами. Она сидела на корточках напротив дрона, за спиной у нее было что-то синее. «Морпеховский», — ответил Коннор. Девушка была в нижней половине дисплея. В верхней половине, за дроном, среди такой же синевы, двигался неяркий огонек. «Где мы?» — спросил Недертон. «В помещении, которое мы выстроили на уровне улицы», — ответила тлен. «Оно большое. Ты сейчас в тамбуре. Отсюда будем запускать». «Что?» — спросил Недертон. «Тебя», — ответила тлен. «Полетишь, Уилл», — сказал Коннор. Ответить Недертон не успел, потому что возникла эмблема Мэдисона. «У меня входящий, извини», — сказал он тлен и отключил звук. «Алло?» «Привет, Уилл, это Мэдисон. Можешь говорить?» «Что случилось?» «Черная акула. Летно-технические характеристики. Добыл». «Что добыл?» «Одноместный советский ударный вертолет по натовской классификации HOCOM-A. Мой фин требовал секретные летно-технические характеристики в обмен на остальное, что нарыл по вашему проекту. Я нашел, час назад. Мы махнулись». «Ты кому-нибудь уже говорил?» «Неа». Недертон уже хотел сказать Мэдисону, что сам сообщит Лоубер. Потом сообразил, что она наверняка слушает разговор, а значит, уже в курсе. «Тебя не затруднит передать этот лен? Скажи, я тут очень занят и не успеваю позвонить ей сам». «Хорошо. Финн перед обменом дал мне глянуть материал. Все помечено как проектная документация, кроме одного файла. Видео с камеры на шлеме». «Что там?» «Афганистан, если мой Финн не ошибается. Говорит, узнал горы». «Горы?» «Взрыв. На Дженнис очень тяжелое впечатление произвело. Она думает, это кто-то видел в последнее мгновение жизни». «Лоуби разберется», — сказал Недертон. «Передай все напрямую тлен. И спасибо, Мэдисон, ты нам очень помог. А сейчас, извини, заканчиваю». «Всегда пожалуйста, Уилф, береги себя». «Что ты сказал, вы собираетесь запускать?» — спросил Недертон Коннора. «Нас», — ответил тот, — «100 лет не летал».